Некоторое время после этого разговора Дарси невидящими глазами смотрела прямо перед собой, потом произнесла вслух: «И в самом деле, как вы говорите, мистер Стрэттон, почему бы двум самым лучшим друзьям Эрин не познакомиться поближе?» Она тяжело вздохнула. «Надо заняться делами, а то скоро пора собираться на свидание с номером 1527». Винс вылетел в Ланкастер первым же рейсом в пятницу. Он убедительно просил отца Клэр Барнс никому, кроме ближайших родственников, не рассказывать о посылке с туфлями. Но когда он прибыл в аэропорт, все местные газеты пестрели заголовками о случившемся. Он позвонил Барнсам домой и узнал, что вчера вечером миссис Барнс на скорой увезли в больницу. Лоренс был представительным мужчиной крепкого телосложения, который в других обстоятельствах, подумал Винс, выглядел бы весьма внушительно. Сейчас, сидя у постели своей жены, он с тревогой всматривался в ее лицо. После укола она забылась тяжелым сном. Рядом с ней сидела молодая женщина. Винс предъявил свое удостоверение и вышел в коридор. Лоренс Барнс и молодая женщина последовали за ним. Барнс представил ее как свою вторую дочь Кэрн. В приемном покое оказался репортер. Он слышал, как Эмма кричала про посылку и про то, что Клэр умерла. «Где туфли сейчас?» «У нас дома». За туфлями его подвезла Кэрн. Она работала юристом в одной фирме в Питтсбурге и, в отличие от родителей, никогда не надеялась, что в один прекрасный день Клэр вернется. Если бы она была жива, она бы ни за что на свете не упустила шанс участвовать в шоу Томми Тьюна. Дом Барнсов был построен в колониальном стиле и располагался в фешенебельном пригороде. Участок, по крайней мере, в акр, отметил про себя Винс. На улице поджидала машина с телевидения. Кэрен Барнс быстро проехала мимо, свернула на дорожку, ведущую к дому, и вырулила к заднему крыльцу. Им наперерез бросился репортер, но полицейский его остановил. Стены гостиной были увешаны семейными фотографиями в рамках. Многие запечатлели Кэрен и Клэр в разном возрасте. Кэрен взяла в руки снимок, стоявший на пианино. «Я сделала его, когда видела Клэр последний раз. Мы гуляли в Центральном парке незадолго до того, как она исчезла. Стройная, хорошенькая блондинка, около 25. Веселая улыбка». «Да, приятель, выбирать ты умеешь», — с горечью подумал Винс. «Можно взять ее? Я ее размножу, а оригинал верну вам». Посылка стояла на столике в холле. Обычная оберточная бумага, почтовый бланк, какие продаются в любом почтовом отделении. Адрес написан крупными печатными буквами. Отправлено из Нью-Йорк-Сити. На коробке никаких отметок, только на крышке изящно выполненный рисунок нарядной туфельки на высоком каблуке. Две разные туфли. Одна белая сандалия фирмы Bruno Magli, другая — золотая туфелька с ремешком и открытым носком на высоком тонком каблуке. Обе туфли одного размера, 6 — малая полнота.